Глава 18. Звезды в глазах. Боги, такие же, как и смертные, Насть. Я лишь грустно улыбнулся, глядя на эту милую, но такую наивную девушку. Слухи о наших великих возможностях несколько преувеличены. Судьба, рок и время так же властны над нами, как и над вами. Пусть и чуть в меньшей степени. Ладно, озадаченно произнесла она, смутившись. Кажется, она вспомнила, что перечит самому безумному богу. «Вам, тебе виднее, конечно». Я потянулся, разминая затекшие за ночь мышцы, и решительно откинул от себя пушистое одеяло. Прохладный утренний воздух коснулся моей кожи, окончательно прогоняя дремоту. Пора вставать и готовиться к предстоящим испытаниям. «У меня сегодня дуэль», — я с виноватой улыбкой развел руками. «Извини, если что не так, но мне нужно потренироваться и подготовиться к битве. От нее многое зависит». «Да, конечно», — Настя опустила голову. «Я все понимаю. Я просто подумала, что тебе, вам, может быть, нужно... ладно, неважно». Я, разумеется, не был отшельником и за целибат не выступал. Но, думаю, нам все же не стоит торопиться с близостью. Для начала надо узнать друг друга получше. Это у молодой смертной гармонь играет, а я легко усмиряю все эти позывы плоти. Как нифиг делать? Сегодня мне предстоит сразиться с Вальдемаром Шмидтом. Чтобы одержать победу, мне потребуется проявить все свое мастерство и интуицию. А может быть и даже основной секретный козырь. Хитрожопость, если что-то пойдет не по плану. Но еще энергия бездны есть. Но сами понимаете, хитрожопость посерьезнее будет. Я заскочил в ванную, быстро умылся в раковине прохладной водой, окончательно прогоняя остатки сна. Освежающая влага приятно взбодрила меня, и я почувствовал прилив утренней бодрости. Затем я вернулся в комнату и приступил к разминке. 50 отжиманий, 70 приседаний, комплекс дыхательных и растяжечных упражнений, направленных на разогрев мышц и суставов. Кровь приятно заструилась по венам, насыщая ткани кислородом и питательными веществами. Тут главное не перестараться. Чрезмерная нагрузка точно так же вредна для организма, как и полное ее отсутствие. После физической зарядки я присел в позу лотоса и погрузился в медитацию, направив сознание во внутреннее пространство. Здесь я сосредоточился на циркуляции энергии по духовным потокам, сжимая и расширяя их методом перегруза. Получилось заметно лучше, чем в первый раз. Я не потерял сознание и в целом чувствовал себя вполне бодро. К сожалению, большая часть духовных потоков все еще оставалась забита тромбами, что сказывалось также и на физическом здоровье моего смертного тела. Ничего. Постепенно тренировками доведем все это дело до ума. Когда я вышел из медитативного транса, то почувствовал себя полностью готовым к грядущим свершениям. Энергия бурлила во мне подобно горному потоку. Дух был ясен и спокоен, как утренняя роса на девичьих ягодицах. Куда-то это меня не туда понесло. При чем тут вообще ягодицы? Странно. Как-то многовато пошлых мыслей. Ощущая прилив уверенности, я направился в просторную мраморную ванную комнату, чтобы как следует помыться перед завтраком. А то после вчерашнего мордобоя с тварями я лишь успел слегка ополоснуться. Проходя мимо дубового зеркала в резной раме, я мимоходом взглянул на свое отражение. В целом, моя тушка выглядела немного бодрее, чем пару дней назад. Спина распрямилась, плечи раздались, а круги под глазами исчезли. В общем, я все еще выгляжу дрящевато, но уже лучше, чем тот, кого кладут в гроб. К моему легкому удивлению, прямо у двери ванной комнаты меня поджидала Настя. Почему-то девушка надела черный купальный костюм. Она слегка покачивалась из стороны в сторону, явно чего-то выжидая. Завидев меня, Настя радостно улыбнулась. «И еще раз доброе утро. Я тут подумала, раз у тебя сегодня такой ответственный день, я могла бы помочь тебе с утренними сборами. Хочешь, помою тебе спинку, м?» Я оценивающе взглянул на нее. «Хорошо, давай. Так будет быстрее. Сам не понимаю, почему, — ответил я. Настя бросила на меня хитрый взгляд из-под ресниц и первая зашла в ванную. Когда я вошел в просторную мраморную ванную, то с наслаждением вдохнул свежий запах эфирных масел с нотками сосны и мяты. По углам комнаты стояли горшки с экзотическими цветами, чьи нежные лепестки едва уловимо покачивались от движения воздуха. В центре располагался мозаичный бассейн, выложенный голубой и зеленой плиткой. Я включил воду и разделся. Затем вступил под горячие целебные струи. Приятное тепло моментально окутало мое тело, смывая остатки усталости. Я с наслаждением потянулся и прикрыл глаза, отдаваясь ощущениям. Капли воды приятно массировали кожу, унося прочь весь негатив и напряжение. Сзади послышались шаги. Настя все-таки решилась войти? «Я готова потереть спинку, Костя», — услышал я ее голос. Голос звучал довольно. Настя чуть ли не мурлыкала от удовольствия. «Да, давай». Согласился я, не оборачиваясь. Судя по звукам, Настя взяла мягкую губку. Я ощутил запах экстрактов ромашки и меда. Я почувствовал прикосновение мочалки и нежных пальцев девушки. Приятная пена заструилась по плечам и груди, оставляя чувство свежести и чистоты. Я плотно закрыл глаза, позволяя Насте делать все, что она захочет. И параллельно я начал осматривать свои духовные потоки. Они выглядели как золотистые трубки, пронизывающие все мое тело. Контурами они немного напоминали структуру человеческих вен. В груди, рядом с сердцем, пульсировало ядро, основной источник дара одаренного. У некоторых одаренных своего ядра не было. Они могли пользоваться лишь усиляющей духовной силой, без особых примочек. Ну, например, того же дара огня, как у Олега Кривотолкова. У Константина свое ядро было, но не пробужденное. Какой у парниши дар, было неизвестно. Вполне может случиться так, что он не пробудится до конца жизни. Каким окажется дар и пробудится ли вообще, своего рода лотерея, или вообще не к ночи будет помянут лутбокс. Я же, исследуя духовные потоки, обратил внимание на кое-что интересное. Один из крупных тромбов, перекрывающий духовный поток, пошел трещинами. Черт, я вижу, что он практически готов разрушиться. Видимо, вчерашняя драка и утренние тренировки дали эффект. Надо лишь немного его додавить. По интересному совпадению располагался он в районе таза, на уровне задницы. Это потому, что я вечно на нее неприятности ловлю, потому и треснул. Ладно, неважно. Я сосредоточился, повышая эффект перегруза. Надо чуток добавить напряжение. Может быть, этого хватит. Кость, ты как-то напрягся, — услышал я голос Насти. Он звучал приглушенно, как будто из другого мира. «Все нормально», — сказал я, стиснув зубы. Задумался просто. «Оу», — голос Насти почему-то прозвучал удивленно. «Ну, как скажешь». «Чего это она?» «Ладно, неважно. Надо сосредоточиться на главном. Чертов тромб, давай, зараза, ломайся». Я еще сильнее увеличил давление перегруза, почти до критических значений. Мой пульс резко подскочил, в висках закололо. В тромбе образовалось еще несколько значительных трещин, он аж завибрировал. Да и выглядел так, словно был готов разломиться на две части. Я почти услышал треск. Дальше давление я опасался повышать, духовные потоки могли не выдержать. Не хватало еще духовный инсульт жопы словить. И, наконец, о да, он распался на две части, а те, в свою очередь, еще на несколько, постепенно растворяясь в духовном течении. Еще плотнее зажмурившись, я заулыбался. Отлично. Теперь мои духовные потоки перестроятся и начнут работать намного эффективнее. Отличное подспорье для дуэли. А вы выглядите очень довольным, господин. Настя до сих пор не определилась, как меня звать. То ли господином, то ли по имени. Я чувствовал ее прикосновение, как она трет меня мочалкой, отмывая от всего лишнего. Но сам в это же время мысленно находился очень далеко. Тромб рассосался, и мои духовные потоки начали перестраиваться. Открылся дополнительный, ранее заблокированный проток. Ух, сейчас будет прилив силушки. Внезапно по всему моему телу пробежали мурашки. Меня бросило сначала в жар, потом в холод, а потом в открытый космос. В голове неожиданно прояснилось, словно мне в мозг подышал бог ветра. Я ощутил, как по всему телу вздулись мышцы. Организм заработал на полную, вбрасывая в кровь гормоны и все такое прочее. А еще перед моим взором дружно встали ряды обнаженных соблазнительных сударынь с большими этими самыми, всем чем надо. Я попытался их прогнать, думая о формулах высшей математики. Но упругие сиськи и попки неожиданно легко растолкали весь этот матанарис, окружая меня со всех сторон. Член мой, разумеется, уже стоял колом. Блин. Неужели это связано с тем, что тромб находился рядом с половой системой? Резкий прилив силы плюс стимуляция в районе развилки — вот и закономерный результат. Мне жутко хочется кого-нибудь отодрать. И далеко не от компа или от скотча. «Ой-ой-ой», — неожиданно раздался удивленный голос Насти. «А у вас, ну это, как бы...» Солнышко встало. По правде, я не мог предугадать такого эффекта. Я хорошо знал, как работают духовные силы, но мне еще никогда не доводилось лечить такой запущенный случай. Так, успокойся. Глубокий выдох, вдох. Нечего тратить силы и энергию на разврат. Лучше пустить ее на более важные вещи. Например, тренировку. «Господин», — снова раздался голос Насти. «Настя, солнце мое, думаю, тебе сейчас лучше уйти. 5 минут, духовные потоки стабилизируются, и я приду в себя. Даже если ты сейчас в купальнике, лучше не искушать судьбу и разойтись». Я открыл глаза, повернулся к ней и застыл. Настя, застенчиво улыбаясь, стояла передо мной, полностью обнаженная. На ее больших упругих грудях блестели миллионы прозрачных капель воды, как и на всем остальном теле. Соски, похожие на налитые ягоды земляники, смотрели прямо на меня с вызовом. Дескать, слабо против нас раз на раз. Капли воды и ароматического мыла стекали по ее соблазнительным бедрам и влажному треугольнику волос в нижней части живота. Узкая талия, пупок, в который так и хотелось зарыться носом, стройные длинные ноги. Никакая бездна не могла победить такую силу. Я сглотнул, не в силах оторвать взгляда. В смысле? Так она тоже разделась? Я думал, она будет мыть меня в купальнике. Кровь бросилась мне в голову, вымывая все мысли, логику и рассуждения о том, как лучше и как эффективнее. «Господин», — Настя закусила губу, глядя на меня немного смущенно, но в то же время в ее глазах горели яркие огни. Я хотел избежать такого исхода и не привязываться к этой смертной, но, кажется, это выше моих сил. «Я не тот, за кого ты меня принимаешь», — хрипло произнес я, пожирая ее глазами. «Еще чуть-чуть, и самоконтроль рухнет, и зверь выйдет на волю». «Я не понимаю, о чем вы, господин. Прошу, возьмите меня». Я рывком притянул ее к себе. Наши губы соединились, сминая друг друга в жадных попытках насытиться. Я крепко сжал ее ягодицы, погружая пальцы глубоко, словно в глину. Настя обняла меня за шею, одну ногу подняла высоко-высоко, словно хотела закинуть ее мне на бедро. Наша плоть трепетала, жадно желая погрузиться друг в друга и стать навеки одним целым. А дальше я помнил лишь смутные обрывки. Громкие стоны Насти, вкус ее раскрасневшихся, удлинившихся сосков. Я обвожу алые ореолы языком, желая отполировать их до блеска. Погружаю пальцы глубоко в ее прелестный ротик, чувствую прикосновение ее быстрого язычка, ласкающего подушечки моих пальцев. С каким же удовольствием она посасывает мои указательные средние пальцы. А теперь перед моими глазами спина и попка Насти, по которым бегут струи теплой воды, Она руками упирается в стену. На белоснежной ягодице олеет след от моей пятерни. Я ритмично двигаюсь, погружаясь в нее сзади так глубоко, насколько это возможно. Духовная энергия ревет со свистом, проносясь по моим духовным потокам. Меня всего переполняет дикая сила, жаждущая выхода. Перегруз работает почти на полную, словно во время адского замеса. Что со мной происходит? Не могу остановиться. Как же хорошо, Настя, ты вся моя. Теперь я поворачиваю Настю спиной к себе, приподнимаю ее в воздух, словно пушинку. Придерживая девушку за согнутые ноги, развожу их широко в стороны и насаживаю ее на себя, а потом еще и еще и еще и еще. Да, Господи, да, не останавливайся. О, Боже! В плитке стены напротив отчетливо видно наше отражение. Лицо Насти все в румянце, глаза она закатила, а из приоткрытого рта высунула кончик язычка. Ее грудь подпрыгивала в такт мощным толчкам, разбрызгивая по сторонам сверкающие капли. Серии внутренних взрывов сотрясли наши тела одновременно. Я ощутил мощные волны судорог, бегущие как по моему телу, так и по телу Насти. Ее плоть плотно обхватила мое естество словно тисками. Девушка повернула ко мне голову, наши взгляды встретились. Я увидел целый океан звезд в ее глазах. Я потянулся к ней, и наши губы снова соединились в долгом поцелуе. Мы очнулись, лежа на теплом плиточном полу, тяжело дыша, с переплетенными руками и ногами. Хорошо, что тут есть подогрев. «Вау, вау!» — выпалила Настя, глядя на меня, слегка ошалела, но счастлива. Это было круто. Ой, мамочки, я сейчас умру, помогите. Хе-хе. Да. Я улыбнулся и провел ладонью по ее мокрым волосам. И правда, это было очень круто. Она прижалась ко мне еще крепче, словно не хотела отпускать. Я внимательно прислушивался к своим ощущениям. С моими духовными потоками было что-то не так. У меня почему-то стало намного больше силы. Я решил попробовать встать. Хрусть. Моя рука погрузилась в пол, словно он был сделан из хрупкого льда или пластика, вообще не ощущая сопротивления. Минус плитка. Ни хрена себе. Это настолько моя сила выросла. Как минимум, я стал раза в два сильнее. Надо быть поосторожнее, контролировать себя. А то с непривычки все поломаю. «Зачем имущество рода портите, господин?» — укоризненно произнесла Настя. А я озадаченно посмотрел на свою руку. Духовные потоки в ней, да и по всему телу, заметно расширились и стали крепче. Пропускная способность увеличилась. Перегруз и разрушение одного крупного тромба не могли дать такого сильного эффекта. Неужели я нащупал какой-то принципиально новый метод экстренного усиления? Надо будет разобраться, что из произошедшего критически важно для такого эффекта, а что нет. Я внимательно оглядел все свои духовные потоки, и мои глаза полезли на лоб. Структура потоков полностью перестроилась, став более эффективной, с улучшенной пропускной способностью. Количество тромбов не уменьшилось, но они уже не оказывали такого сильного негативного эффекта, как раньше. Но что самое интересное, в районе моего таза снова находился один большой крупный духовный тромб. Да жеванный крот. Неужели его придется разрушать с теми же последствиями? Я посмотрел на Настю, и по ее глазам понял, что она не против, еще как не против помочь мне в обретении истинной силы. До начала учебы оставался еще один час. Мы с Настей, как ни в чем не бывало, сидели за столом в столовой и завтракали, как ни в чем не бывало. С нами трапезничали Кристина Валерьевна и близнецы Леша и Саша с их нянькой. Последние ели манную кашу и кидались друг в друга комочками, которые не хотели есть. Нянька возмущалась и пыталась их урезонить. Эмили, как сказала Кристина, уже успела покушать. Скорее всего, она благополучно свинтила из дома в направлении училища. Она как будто намеренно избегает встречи со мной. Надо бы с ней поговорить. «Я тебе, кстати, на почту сбросила файл», — сказала Настя, ворочая ложкой в каше. «Всю ночь собирала инфу». «Ага, отлично. Я уже почти закончил с едой, осталось чай допить. Сейчас посмотрим, чего там хорошего произошло за 10 тысяч лет». Открыв файл через приложение на телефоне, я начал читать. Как я и предполагал, в мире и правда приключились темные века. 2000 лет назад началась мировая война. Все дрались против всех, и по легенде, вроде как даже боги принимали в этом активное участие. Причины начала войны не уточнялись. По официальной версии, якобы многие провидцы в разных странах узрели общее пророчество о некой угрозе, исходящей от соседей. И это сразу же привело к началу боевых действий. Мочилово вышло жестокое. Континенты раскалывались, образуя архипелаги и острова, морское дно поднималось на поверхность, бушевали гигантские торнадо, а волны поднимались до неба. Люди гибли миллионами. Как военные, так и мирняк. Было задействовано мощнейшее магическое оружие. Это привело к извержению сотен вулканов. Их пепел закрыл небо на многие годы, что привело к неестественно долгой зиме, продлившейся несколько лет. Популяции растений, животных, людей и даже богов изрядно подсократились. Собственно, долгая зима и положила конец войне, поскольку драться стало тупо некому. А после того, как она закончилась и пепел в атмосфере рассеялся, началось долгое и трудное восстановление. Тут я остановил чтение и задумался. Вот и объяснение, почему магия в этом мире, ну, местами на уровне развития 10-тысячной давности, либо даже слабее. Темные века откатили человечество назад во всех смыслах. Но человечество оказалось живучим. Цивилизация восстанавливалась, новые земли заселялись, образовывались новые государства, процесс пошел. Школы магии обогащались новыми заклинаниями. Технологический прогресс тоже начал потихоньку двигаться, затыкая собой те дыры, которые не могла заделать магия. Боги, что интересно, после долгой зимы перестали выходить на связь с людьми. Они давали силу своим последователям, но почему-то перестали спускаться к смертным и взаимодействовать с ними напрямую, как раньше. Ну там выпить, потрахать симпатичных смертных женщин, набить морду какому-нибудь титану. Все, больше ни-ни. Как будто все боги решили резко перейти на удаленную работу. Да, они давали силу своим последователям, но на этом все. Из-за этого в современном мире господствует идея, что боги на самом деле просто вымысел, а их сила — просто некое магическое природное явление, которое просто еще не смогла объяснить наука. В общем, жизнь у смертных вроде начала налаживаться. А потом случился день великой скорби. Это произошло 600 лет назад, когда открылся первый разлом, и из него хлынули первые твари. Про силу бездны, как я понял, в современном мире не знали, а ряд способностей монстров объясняли их иномирным происхождением. Сперва разломы были слабые, но с каждым годом их уровни повышались. Люди постепенно адаптировались и научились жить и развиваться даже в таких условиях. Должен признать, они пока что более чем успешно давали монстрам отпор, без всякой божественной помощи. К сожалению, разломы изрядно сдерживали развитие цивилизации. Ведь на оборону уходило крайне много ресурсов, как материальных, так и людских. В общем, полная засада. Закончив с чтением, я положил телефон на стол и поскреб подбородок. «Ну как?» — спросила Настя, которая аж ногой задрыгала от нетерпения. Ей явно не терпелось получить похвалу. Была бы родом из зверолюдей, наверняка бы хвостом завиляла. В любом случае, девочка умница. Мне надо провести с ней урок. Не зря же ее ученицей называю. Научить парочке продвинутых трюков. Продвинутых для современного мира. В мое время в них не было ничего необычного. Я улыбнулся и показал ей большой палец. Однако мысленно я находился далеко. Пассивность богов мне на руку. Я смогу подкачаться, набраться сил, возвысить род Безумовых, как и должен по договору, и сделать то, что хочу. «Я всегда знала, что боги существуют», — с довольным видом произнесла Настя. «Как приятно, что материалисты посрамлены». «Сестренка, откуда ты знаешь, что боги существуют?» — спросил один из братьев-близнецов. Настя ответила загадочной улыбкой, ничего не сказав. Когда мы с Настей уже вышли на крыльцо особняка, готовые к труду и обороне, произошло кое-что неожиданное. Сначала мы услышали звук быстро приближающихся шагов, затем из-за поворота на всех парах вылетела Эмми. Она тяжело дышала, ее растрепанные рыжие волосы развивались за ней, словно шлейф. Ее синий пиджак был весь перепачкан землей, черная юбка тоже выглядела потрепанной. Казалось, она поскользнулась и упала, торопясь сюда. Лицо девушки было бледным от страха, глаза широко распахнуты. Увидев нас, она замерла, как вкопанная. Она что-то пыталась сказать, хватая ртом воздух, но ничего внятного произнести так и не смогла. Я быстро подошел к Эмми и взял ее за плечи, пытаясь успокоить. «Посмотри на меня. Дыши глубже. Вдох-выдох. Все хорошо, я рядом», — мягко проговорил я, глядя ей в глаза. Она судорожно кивнула, стараясь выровнять дыхание. Страх немного отступил, но Эмми все еще дрожала. «Разлом! В нашем саду открылся разлом!» Ее голос предательски дрогнул. «Большой!»